Также я изучил все силы, которые были в городе. Риас и Сона еще учились и были не очень сильны, так что бродячих демонов в городе было около двух десятков. Кроме самих демонов, я нашел небольшое племя йокаев и заброшенную церковь, в которой пока не было падших ангелов, но уже были падшие экзорцисты. После этого я проверил Иссе, и он выглядел, как самый обычный парень. Он даже чувствовался, как самый обычный парень. Но я знал правду, и то, кто именно находится в его душе. В этот раз я хотел поглотить не душу Иссе и его священный механизм. Я хотел поглотить душу самого Драйга, что значительно усилит мои силы, буквально сделав меня равным четырем владыкам демонов. Но вот я думаю, что он будет слишком долго перевариваться. Так что перед его поглощением нужно стать значительно сильнее. И я даже знаю как. В данный момент у меня есть несколько целей, о которых я узнал из канона и благодаря гильдии наемников, в которой приторговывают и информацией. Список моих целей был таков. 1. Валерий Цепеш, владелица Лангина, Грааля Сефирота. 2. Вальбурга, владелица испепеляющего гимна и член организации «Ведьминская ночь». 3. Наки Мицуши, наемник и, по слухам, человек, владеющим очень сильным пространственным священным механизмом. 4. Альбер Келлер, маг и возможный бастард Дома Феникс. Некоторые свидетели утверждают, что видели, как он регенерировался с помощью пламени. Ну и еще я поубиваю просто якаев, бродячих демонов, падших ангелов, вампиров и прочую нечисть. Их я буду поглощать пассивной способностью. А еще у меня могут возникнуть проблемы с испепеляющим гимном, который имеет свою волю, но его я тоже хочу поглотить. Он явно будет перевариваться меньше, чем Драйк, ведь у него я поглощу не весь артефакт сразу, а только его волю. Это также будет испытанием, ведь если он будет перевариваться около 5 лет, Драйк явно намного больше. Это покажет мне эффективность моей способности поглощения. Но это потом, Вальбургу я буду поглощать самой последней. Начну же я с Альберта Келлера. Он является потомком семьи Феникс, что поднимет мою регенерацию. Да и к тому же он среди них всех самый слабый. Еще перед тем, как поглощать Драйга, я попытаюсь поглотить настоящего Феникса. Такие должны водиться в Китае. Они обладают силой самых слабых королей драконов. Поэтому я опасаюсь сражаться с ними, но возможно после убийства своих четверых целей, я приобрету достаточно силы для сражения с ними. Альберт Келлер находится в Германии. Он живет в своем особняке. У него есть два ученика и около 30 человек охраны. Сам Альберт довольно силен, на уровне шестикрылого демона. На следующую ночь, я уже был в Германии, недалеко от его особняка. Я оделся в ту же одежду, в которой когда-то уничтожил семью Бурбонов. В этот раз я был намного более осторожным. Охрана имела огнестрельное зачарованное оружие, что было довольно опасно. Я быстро расправился со всеми охранниками и учениками Альберта. Войдя в комнату самого мага, я ожидал серьезной битвы, но в итоге понял, что просто переоценил этого мага. Я просто убил его во сне и поглотил его душу. Вот только после убийства Альберта сработала какая-то сигнализация, и мне пришлось быстро уходить. Сразу же в дом телепортировалось несколько магов, которых я убил ядрами тьмы. Я же быстро выбежал из дома, притом убив еще несколько магов и телепортировался в Вашингтон. После этого в Париж, Прагу, Москву, Рим и Токио. Уже из Токио я, на крыльях с помощью магии воздуха, долетел до дома. Душа мага переваривалась 5 часов и принесла мне довольно неплохие характеристики и способность регенерации. Имя: Даниэль Даркнес. Расы: падший ангел, 4 крыла, феникс ограничено. Священные механизмы: глаз прозрения, мана 138900, 138900, 6750 в час, прана 14080, 14080, 704 в час, ментальная энергия 45600, 45600, 2280 в час, энергия души 56480, 56480, 2824 в час, демоническая энергия 15400, 15400, 720 в час, божественная энергия 58740, 58740, 2750 в час, элементальная энергия 000, тело 352, разум, 1140, душа, 1412. Также за 4 года я нашел способы ускорять свой разум и манипулировать чужими разумами с помощью ментальной энергии. С помощью энергии души я могу усилить свои заклинания, а с помощью праны усилию свое тело. Итак, первый в моем списке был слабым и дал мне только регенерацию. Но это уже неплохо. Следующий наемник, и он явно будет сильнее. Про него я разузнал довольно легко. Все-таки он довольно известный наемник, и информация о нем ограничена общеизвестна. Он живет в Мадриде, но появляется там редко, потому что большое количество времени проводит на заданиях. И что самое интересное, он охотится на меня, ну то есть на Жильдере, мое альтер-эго. Ему я просто слил информацию о том, где будет находиться его цель, так что он сам придет ко мне в руки. В назначенное время я оделся и телепортировался в окраины Лондона. Именно там меня должен был поджидать Наки. Я сразу же по прибытию туда окружил себя барьером и активировал темный кокон, заклинание, которое запрещает телепортацию в радиусе 400 метров. После этого на меня сразу же напали из пространственного искажения. Похоже, Наки понял, что это была ловушка, но все еще может использовать магию пространства. Темный кокон погружает окружающее пространство во тьму, что делает его очень твердым и практически полностью убирает возможность использования магии пространства. Я же тоже не стал медлить и, активировав глаз прозрения, атаковал его. Я сразу пошел с козырей, наслав на него темное разложение и темный огонь. От первого заклинания он смог уклониться, а вот второе его ранило. Его левая рука стала недееспособна, так что в ближайшее время он не сможет ею воспользоваться. В ответ он создал что-то вроде пространственных клинков и запустил ими в меня. Я почти уклонился от них, но один клинок все-таки задел мою ногу. Но моя регенерация за пару секунд залечила эту рану. Я же понял, что этот маг слишком быстрый, активировал заклинание темного тумана. Оно атакует не по одной цели, а по площади и сковывает движение всех, кто в нем находится. После этого я создал около сотни лезвий тьмы и запустил их в него. Он уже не таким ловким, но с помощью магии пространства ему все еще удавалось уклоняться от клинков. Но вот мана у него не бесконечная, так же как и выносливость. И поэтому он пропустил один клинок. Он вошел ему в спину, и сразу же за ним в наемника воткнулось еще около 10 клинков. Это он пережить уже не мог и свалился замертво. Я же быстро подскочил к нему и поглотил его душу. Я очень удивился его душе, потому что она была нечеловеческой. Фактически это была душа неизвестного мне пока существа. Но в тот момент, когда я думал о душе Наки, в меня неожиданно полетело копье льда, от которого я смог уклониться. А ты не прост, Жильдере, но твоей силы все еще слишком мало, чтобы противостоять мне. Тебе не стоило бросать вызов Катерии Левиафан, сказал вышедший из тени мужчина в костюме ниндзя. У меня оставалось около половины резерва маны, и почти полные резервы остальных энергий. Я не знаю ничего о возможностях этого убийцы, но он явно слуга Катерии Левиафан, а значит, как минимум должен иметь силу шестикрылого демона. Я решил не мелочиться и ударить наверняка. Я создал в руке огромный магический круг и направил его на ассасина. Это была темная луна, одно из самых сильных заклинаний, которые я могу активировать в данный момент. Когда я выпустил заклинание, ассасин попытался увернуться, но скорость заклинания была слишком большой, и оно уже почти попало в убийцу. Но перед самым попаданием он смог активировать барьер. Прогремел взрыв, и все вокруг оказалось скрыто пылевой завесой. Я сдул всю пыль и посмотрел на убийцу, который оказался жив. Но даже несмотря на то, что он выжил, его состояние оставляло желать лучшего. У него отсутствовало обе руки, было обожжено все тело и в данный момент разлагалось из-за темных миазм. Я уже думал, что победил, но противник преподнес мне жестокий сюрприз. Он резко побежал ко мне с огромной скоростью, а его тело стало раздуваться. Я сразу понял, что он решился на самоубийственную атаку. Я сразу же стал активировать все барьеры, но поняв, что не успею, просто напитал свое тело по максимуму праной и сгруппировался. Разразился огромный взрыв, меня сильно откинуло ударной волной и унесло в лес, который находился на расстоянии нескольких километров от нашей битвы. Все мои конечности были сломаны, волосы на теле сгорели, а все остальное тело покрыли страшные ожоги. Регенерация сразу заработала в полную силу. Я еще удержался в сознании, только благодаря тому, что запитал свой разум ментальной энергией. На регенерацию мне потребовалось около 2 часов, и меня никто не нашел только благодаря удаче. Возможно, что сейчас я бы и стал одним из тех миллионов своих альтернативных версий, которые умерли в попытках стать богами. И хотя я регенерировал свое тело, но боль, которую я перенес во время этого процесса, можно было считать самой сильной в моей жизни. Я был даже рад тому, что мои голосовые связки сгорели, благодаря чему меня не было слышно. После этого я сразу же телепортировался домой. После этой битвы просто невозможно было отследить пространственную магию. А дома же я дошел до кровати и мгновенно погрузился в сон. Глава 7. Усиление. Я медленно просыпался. Прошедший бой дался мне очень тяжело. Несмотря на скоротечность, этот бой был очень опасным, и я прошел буквально по грани. Но и награда за него хороша, и теперь я наконец могу посмотреть, что получил Снаки. Имя. Даниэль Гааб Даркнес. Расы. Падший ангел. 4 крыла. Феникс ограничено. Высший демон, глава рода Гааб, 6 крыльев. Священные механизмы. Глаз прозрения. Мана. 167 500, 167 500, 7450 в час. Прана. 25 360, 25 360, 1268 в час. Ментальная энергия. 70 240, 70 240, 3512 в час. Энергия души. 85 800, 85 800, 4290 в час. Демоническая энергия. 93 290, 3204, 1620 в час. Божественная энергия. 58 740, 58 740, 2750 в час. Элементальная энергия. 000. Тело. 634. Разум. 1756. Душа. 2145. Он был высшим демоном, или он был гибридом, но самое удивительное в другом, он был главой дома Гааб. Это объясняет его способности к пространственной магии. Это был не священный механизм, а его родовая магия, и я теперь ей тоже владею. Отлично, эта сила поможет мне убить следующие свои цели. К тому же он дал мне достаточно много очков тела, души и разума. Отлично, теперь я по силе буду на уровне примерно сильного 8-микрылого или слабого 10-крылого ангела. Но уже сейчас демонической силы у меня больше, чем божественной. Мой стиль состоит в основном из атак магии тьмы, иногда дополняемой ангельской магией света. Но вот свои демонические силы я не смогу пока использовать. Думаю, перед тем, как идти на своих следующих противников, мне следует немного потренироваться и добавить в свой стиль атаки огнем и пространством. И демоны-отступники мне в этом с радостью помогут. В последнее время их как раз расплодилось слишком много. К тому это поможет мне усилить немного свое тело, потому что большинство демонов-отступников пользуются физической силой, и редко кто магией. Но сначала я пойду на полигон и потренирую свою новоприобретенную магию, заодно и... «Братик, ты пойдешь завтракать?» — спросила меня, резко ворвавшаяся в комнату тоска. И ворвалась в комнату она не очень вовремя. Я еще не успел убрать последствия вчерашнего боя, и поэтому сейчас посреди моей комнаты была навалена куча окровавленной одежды. Да и я сам был заляпан засохшей кровью. «Че, что случилось?» — закричала она, побежав в мою сторону. «Ты в порядке? У тебя кровь? Ты был ранен? Что?» «Тоска, успокойся, со мной уже все в порядке. Не нужно волноваться. Вчера я немного недооценил своего противника, за что и поплатился, но как видишь, со мной все в порядке. Я жив и здоров», — перебил я ее, спокойно объяснив ситуацию. «Ты всем не расскажешь. И то, где ты был. И то, что с тобой случилось. И то, начало 8 говорить мне тоска, но я снова ее перебил. С чего я должен тебе что-то рассказывать? Это мои дела, и тебя они не касаются», — категорично заявила я. Тоска же в ответ просто посмотрела на меня и расплакалась. Это было слишком неожиданно для меня. Я обнял ее и стал утешительно гладить по спине. «Братик, хнык, я просто хочу, хнык, чтобы с тобой все было в порядке. Ты, хнык, можешь не рассказывать мне все, но, пожалуйста, пообещай мне не рисковать своей жизнью», постепенно успокаиваясь, сказала мне тоска. «Не могу пообещать, но я попробую. Я рискую жизнью не по своей воле. Я просто хочу выжить. Никто никогда не спрашивал у меня, хочу ли я рисковать своей жизнью ради силы», ответил я. «И, говоря об этом, я рискую своей жизнью ради силы именно потому, что хочу этого. Если бы я этого не хотел, то мог бы уже давно затаиться и вместе с остальными детьми жить обычной жизнью. Но зачем мне обычная жизнь? Обычные люди живут не больше 100 лет, в отличие от демонов, ангелов, богов и других сверхъестественных существ. Уже сейчас я могу прожить больше 10 тысяч лет, и я не планирую на этом останавливаться. Я буду и дальше повышать свои силы и когда-нибудь стану богом, и тогда ничто не будет для меня проблемой, а моя жизнь станет идеальной. Эй, ладно, раз ты обещаешь. И, братик, сделай меня сильнее, я не хочу быть тебе обузой. Я хочу всегда быть с тобой, не хочу никогда покидать тебя. Я не хочу, чтобы ты бросал меня, сказала тоска, прижавшись поближе ко мне и посмотрев прямо в глаза. И не сказать, что я не ожидал того, что сейчас произошло. Тоска уже давно была в меня влюблена, но боялась быть отвергнутой. Но похоже, что сейчас она, наконец, решилась признаться мне. Я тоже тебя люблю, тоска, с нежностью посмотрел я на нее и поцеловал. Спустя пару минут поцелуя, мы прервались, потому что у тоски кончился воздух. Она снова посмотрела мне в глаза, и я даже без эмпатии смог понять, что сейчас она очень счастлива. Как жаль, что мне придется немного омрачить ее радость. Но я должен тебе кое-что сказать. Я уверен, что ты будешь моей не единственной девушкой. Возможно, в будущем у меня будет около 5 или 6 жен, честно сказал я, хотя я и не совсем уверен насчет количества девушек. Это не важно, братик. Пока в твоем сердце будет оставаться частичка для меня, я не буду возражать, абсолютно искренне сказала тоска, полностью мне доверяя. И это было полностью неожиданно. Кажется, я сильно недооценил то, насколько меня любит тоска. Не бойся, милая, в моем сердце всегда будет оставаться местечко для тебя, что бы ни случилось, а теперь пойдем завтракать, сказал я. После этого мы пошли на кухню, где спокойно позавтракали. Дальше же я решил пойти на полигон, как и хотел до этого, но теперь уже не один, а с тоской. Я решил серьезно отнестись к ее просьбе и начать серьезно ее тренировать. Первым же моим действием стал один ритуал, который немного усилит магию тоски. Это был старый ритуал из моей семьи. По идее, он был чем-то вроде магического брака, который объединял души возлюбленных, усилия их за счет друг друга. Но в реальности все было одновременно проще и сложнее. Ритуал не объединял души, а просто вырывал по кусочку и менял их местами. И он, правда, способен усилить партнеров. Вот только в нашем случае ритуал усилит только тоску, потому что я во множество раз превосхожу ее по силе. Также после этого тоска станет полноценным членом моей семьи, и на ее магическом круге будет печать моей семьи. Я же после поглощения Наки теперь мог заставить свой магический круг выглядеть не только как печать моего дома, но и как герб рода Гааб. Ритуал был довольно прост и прошел быстро. Мы просто обменялись кровью и магической силой. После самого ритуала тоска погрузилась в искусственную кому, в которой должна была пробыть около 5 дней. Я же отправился на охоту. Все новые приемы были гармонично добавлены в мой стиль боя. Осталось только отточить их на практике. Идя по ночной улице, я размышлял, чего я хочу от этой жизни. Конечно, у меня есть глобальная цель в виде становления богом, но после сегодняшних событий я стал задумываться и над другими своими желаниями. Раз уж я начал собирать себе гарем, то мне нужна сила, чтобы защитить свою семью. Уже 2 раза я оказывался слишком слаб, и моя жизнь кардинально менялась. В первый раз я не потерял никого особо дорогого для меня. Во второй раз я расстался с Лаурой и Заи, хоть и не навсегда. И если 2 раза мне повезло, то следующий раз может оказаться фатальным для кого-нибудь из моих близких. И чтобы этого не случилось, мне нужна сила, и не только мне. Я должен также усилить и своих близких, ведь я не смогу быть рядом с ними абсолютно всегда. И я даже знаю, что мне делать. Мне нужно разгадать секрет извлечения священных механизмов, которым владеют падшие ангелы. Но для этого мне нужна сила, получить которую просто, нужно лишь поглощать как можно больше душ. Сейчас я слишком слаб даже для того, чтобы убить своих следующих целей. Валери, принцесса клана вампиров, и для ее убийства мне придется сразиться в бою с этим кланом. Вальбурга же владелец одного из 12 лангинов, что ставит ее планку силы рядом с сильным 10-крылым ангелом. Я же с натяжкой потяну на очень слабого 10-крылого, поэтому не смогу с ней тягаться. Ну, ради этого я и пошел на охоту, и судя по моему магическому восприятию, Недалеко от меня находится около десятка демонов, сражающихся против священника или ангела. Я быстро добежал до этого места и увидел красивую синеволосую девушку примерно моего возраста, сражающуюся с десятком бродячих демонов. И, судя по всему, она не справляется. «Осторожно!» — крикнул я, увидев, как к церковнице подбирается демон. Она услышала меня и даже начала уклоняться, но я понял, что она не успеет. «Архия-я-а!» — издал полувой-полухрип демон после того, как я ударил его темным копьем. Решив не возиться с демонами, я просто кинул в них темный взрыв, который уничтожил всех, кроме двоих. И то последние выжили лишь из-за того, что были близко к нам. Но церковница быстро добила этих двоих и повернулась в мою сторону. На ее теле виднелось несколько довольно опасных ран. Сама же она опустила свой меч к полу, но не стала его убирать, а лишь подозрительно посмотрела на меня. «Привет, меня зовут Даниэль», — сказал я, прервав неловкую тишину. «Мое имя Зиновия, я экзорцист, но вот кто ты такой и что ты тут делаешь?» Спустя пару минут тишины все-таки представилась она, заодно задав мне несколько вопросов. Ее стиль речи больше напоминает мне кпшника, чем девочку-подростка. «Я был бы рад с тобой поговорить, красотка, но думаю, что тебе бы не помешала помощь с ранами. Боюсь, если тебе не помочь в ближайшее время, то твое состояние может ухудшиться», — сказал я, и правда немного волнуясь за нее. Только сейчас я смог узнать ее. Это была Зиновия Кварта, один из моих любимых персонажей во вселенной DxD. Еще когда я был обычным человеком, мне всегда нравилась эта девушка, но теперь, встретив ее в реальности, я понимаю, что она нравится мне еще сильнее. Меня буквально тянет к ней. «Ты прав, но не волнуйся, скоро сюда прибудут мои товарищи и помогут мне залечить раны. И спасибо за помощь», — ответила мне Зиновия, под конец немного засмущавшись. Возможно, сейчас она зачерствела еще не настолько сильно, как в каноне. «Раз уж сюда прибудут твои товарищи, то все в порядке. И кстати, я маг и наемник. В свободное время очищаю наш мир от бродячих демонов, вампиров, падших ангелов и прочей нечисти. И, честно говоря, за всю мою карьеру, я еще ни разу не встречал таких милых экзорцисток, как ты», — сказал я ей, под конец фразы, подмигнув. «Приятно познакомиться», — еще чуть сильнее покраснев, сказала мне Зиновия. Я уже хотел продолжать клеиться к ней, когда почувствовал, как в нашу сторону на огромной скорости движутся два источника божественной энергии, которые, скорее всего, и являются товарищами Зиновии. «Зиновия, ты в порядке?» — закричала еще одна девочка, спрыгнув с соседнего здания и полетев в нашу сторону. «Ирина, осторожнее». «И да, я в порядке, благодаря Даниэлю. Он вовремя вмешался в мой бой и помог мне», — сказала Зиновия в сторону упавшей девушки. «Даниэль», — вопросительно наклонив голову на бок, спросила Ирина. «Ирина, знакомься, это Даниэль, маг и наемник, который спас меня от бродячих демонов. А это Ирина, моя напарница», — представила нас друг другу Зиновия. «Приятно познакомиться», — с энтузиазмом сказала Ирина, став напротив меня. «Взаимно», — ответил я, став внимательнее рассматривать Ирину. В этот момент к нам подошел последний источник божественной энергии, которого я почувствовал. Это был мужчина средних лет в костюме экзорциста. Он явно был не так прост и наивен, как Зиновия с Ириной. «Зиновия, Ирина, разве я не учил вас тому, что не стоит доверять первому встречному? Вам стоило хотя бы проверить его, вдруг он на самом деле демон или падший ангел», — сказал он, с подозрением посмотрев в мою сторону. «Папа, я бы смогла отличить человека от демона или падшего ангела», — крикнула Ирина, видимо, своему отцу. И это было неожиданно. Я думал, что ее отец отошел от дел после убийства Масами и Клери. «Интересно. Извини, Даниэль, но не мог бы ты...» — повернулась в мою сторону Ирина и попыталась как-то поделикатнее сказать мне пройти проверку на то, что я человек. «Ничего, все в порядке, я все понимаю. Думаю, мне нужно будет просто прикоснуться к кресту и облиться святой водой», — спросил я. «Да», — ответила мне уже Зиновия, которая, видимо, тоже немного смутилась из-за этого. Похоже, ей было немного неприятно заставлять человека, который спас ей жизнь, проходить такие проверки. После этого она быстро прочитала какую-то молитву и брызнула мне в лицо водой. После первичной проверки она подошла уже ко мне вплотную и, снова прочитав молитву, коснулась меня крестом. Сейчас я уже чуть больше понял характер Зиновии, и то, что сначала казалось мне повадками ктшника, оказалось лишь обычной стеснительностью. Да и видно, что Зиновия и правда волновалась за меня, когда делала проверку и если что помогла бы мне. Ну вот видишь, отец, а я ведь говорила, что он человек, нужно немного больше верить людям, а не пытаться проверить каждого встречного, сказала своему отцу Ирина, когда мы с Зиновией закончили. Ладно, парень, ты не демон и не падший ангел, но я все еще тебе не доверяю. Но раз уж ты помог Зиновии, то так уж быть, минимальный кредит доверия у тебя есть. Но зачем ты вообще изначально пришел сюда? Спросил меня все еще подозрительный экзорцист. Я уже хотел ему ответить, когда почувствовал на грани своей чувствительности огромное количество источников демонической энергии. Я мгновенно стал серьезным и посмотрел в сторону, откуда приближались эти источники, и остальные заметили мое странное поведение. «Что-то случилось?» – спросила Зиновия, внимательно на меня посмотрев. Я обратил на нее внимание и сразу же вспомнил, что она еще ранена. Судя по всему, целителей в их отряде нет. Похоже, мне придется самому лечить ее. Конечно, раскрывать наличие у себя божественной энергии – не самая лучшая идея, но тут ничего не поделать. Если я сейчас не вылечу Зиновию, то в скором бою она, возможно, даже не выживет, а я не могу этого себе позволить. И дело тут не в моем резко ожившем милосердии и человеколюбии. Нет, просто я теперь ни за что не отпущу эту девушку, хотя лучше сказать этих девушек. Ирина и Зиновия мне слишком понравились еще во время просмотра аниме, а уж сейчас мое отношение к персонажам аниме наложилось на мое отношение к ним. У меня есть неприятные новости. С юго-востока прямо в нашу сторону движется огромное количество дивонов, около 200, хотя и не сильных. Это может стать довольно опасно для нас, а для кого-то и вовсе смертельным. Кто-то из вас владеет исцелением. Если не вылечить Зиновию, то она вряд ли выживет, сказал я им. Нет, мы все боевые экзорцисты и не владеем лечением, с явной досадой сказал отец Ирины. Как я и думал, хмм. Ладно, я помогу Зиновии, но вы должны молчать обо всем, что увидите сейчас, сказал я им, вспоминая все заклинания лечения, которые я знаю. Что ты имеешь в виду? Что? Хотела задать мне вопрос Зиновия, но в итоге лишь ошеломленно вытаращила глаза на свет, льющийся из моих рук и вливающийся в нее. Свет Божий, но его могут использовать только ангелы и падшие ангелы. Кто ты такой? Спросил меня отец Ирины, забыв о том, что на нас сейчас идет орда демонов. Я думаю, что сейчас не самое подходящее время для разговоров, сказал я, и будто в подтверждение моих слов раздался громкий вой сотен глоток. Мы, наконец, заметили демонов, и неожиданно для меня это были не демоны-отступники, а дикие демоны. Дикие демоны – это, в общем-то, просто животные, измененные демонической энергией, поэтому разума у большинства из них нет. Некоторые демоны могут брать их под контроль, но не особо практикуют это, потому что дикие демоны недолго держатся под контролем, и через определенное время могут напасть на того, кто попытался их контролировать. Во главе этой орды был демон-отступник, выглядящий как обычный демон, но его специфический привкус маны говорил мне о том, что он именно отступник. И судя по тому, что он остановил диких демонов и посмотрел на нас с превосходством, он решил сказать типичную речь злодея, перед тем как нас убить. Шидотадзи, спустя столько лет мы, наконец, снова встретились. 7 лет назад ты убил моего господина и большинство его слуг, но мне удалось выжить. Все эти годы я набирался силы и искал информацию о тебе. И теперь, я убью не только тебя, но и твою дочь с ученицей. Если бы ты кхаштокхея, говорил демон свою речь, но внезапно прервался из-за лишнего куска металла в своем теле. В тот момент, когда он прибыл сюда и отвлек все внимание на себя, я вошел в невидимость и скрытно подобрался к нему. Из-за того, что он мог почувствовать колебания магии, я решил убить его не магией, а по старинке, кинжалом. Один удар в горло, один в сердце и завершающий в висок. Все просто. Теперь нам осталось лишь расправиться с толпой бесконтрольных диких демонов. Быстрее отойдите подальше, пока они окончательно не вышли из-под контроля. Я использую одно массовое заклинание, но если вы будете слишком близко, то я могу вас задеть, крикнул я экзорцистам, увидев, как они начали отдаляться, сосредоточился на магии. Раз уж они уже знают о моем владении ангельской магией, то лучше атаковать демонов светом. Но перед этим их нужно как-то обездвижить, чтобы они не разбежались. И у меня было одно заклинание, которая бы идеально справилась с этой задачей. Темное озеро, заклинание магии тьмы, которое создает огромное озеро тьмы, которое связывает противников и наносит им урон миазмами тьмы. Против сильных противников это заклинание почти бесполезно, но вот против толпы слабаков идеально. Особенно если ты после этого уничтожишь эту толпу другим заклинанием. Мои рассуждения не заняли больше секунды. Я сразу же начал создавать озеро тьмы, которое мгновенно обездвижило диких демонов. После этого, я просто использовал самое простое заклинание света, стрелу света. Вот только вместо одной стрелы я создал около 1000. Потратил на это почти половину резерва божественной энергии, но зато крайне удивил своих наблюдателей. Я даже без эмпатии ощущал их шок. Думаю, Тадзи понял, что все эти проверки казались мне смешными, ведь при желании я мог убить их всех одним заклинанием. «Вы в порядке?» – спросил я, телепортировавшись вплотную к экзорцистам. Мои слова вывели их из ступора, и они посмотрели на меня уже абсолютно другими глазами. Тадзи теперь смотрел со страхом и опасением, Ирина с восхищением, а Зиновия смотрела на меня непонятным взглядом, но явно с симпатией. «Это, что это было? Ты не говори нам, что ты такой сильный маг, а еще ты можешь использовать свет Божий, который могут использовать только ангелы. Так круто!» — с энтузиазмом сказала Ирина, подбежав ко мне почти вплотную. Тадзи и Зиновия тоже подошли ближе, но молчали. Они явно ждали ответов на те вопросы, которые задала Ирина. И я даже дам им эти ответы, но только немного корректированные. Ну, я не такой уж и сильный маг. Ну а насчет света, то тут все довольно мрачно. Когда я был еще ребенком, мои родители умерли, и я с сестрой стали жить в церковном приюте. Но оказалось, что это был не просто приют, а лаборатория для экспериментов для повышения совместимости со святыми мечами. Но через некоторое время на эту лабораторию напали, и мне с моими друзьями и сестрой представился шанс сбежать. Но во время побега на нас напал падший ангел, и я остался его задержать, дав остальным шанс спастись. Падший ангел не стал убивать меня, а похитил и тоже стал проводить на мне кое-какие эксперименты. Во время одного из экспериментов случился какой-то сбой, и у меня появилась возможность использовать ангельскую ману, и повысилось количество обычной маны. С помощью своих новых сил я смог убить того падшего и выбраться из лаборатории. После этого мне удалось найти некоторых своих друзей, но я так и не нашел свою сестру. Теперь я стал наемником и зарабатываю этим на жизнь. Рассказал я им историю, придуманную мной пару лет назад. Я рассказывал подобную историю и моим друзьям из приюта, но только им я сказал, что встреча с падшим ангелом произошла уже после того, как мы выбрались из приюта и продлилась несколько дней. Теперь у всех них в глазах виднелась жалость ко мне. Даже у Тадзи немного смягчилось лицо после моего рассказа. Я слышал кое-что об этом. Валпер Галилей, отступник, проводил на сиротах эксперименты, но в итоге на него напали демоны. Ему удалось выжить, но церковь смогла узнать о его преступлениях и объявила его отступником. После этого он стал служить падшим ангелом, сказал Тадзи, посмотрев мне в глаза. «Ладно, давайте не будем об этом. Как насчет того, чтобы перекусить?» — спросил я их, переведя и вправду немного неприятную для меня тему. «Хорошая идея, я как раз немного проголодалась», — сказала Зиновия, посмотрев на меня. «Тогда вставайте вокруг меня, я телепортирую нас к одному хорошему кафе в Италии», — предложил я им, и что удивительно, они послушно встали вокруг меня, даже Тадзи. После этого я перенес их в кафе в Риме, в котором довольно хорошо кормили. Сейчас там было около 6 часов вечера, так что кафе еще работало. Мы немного посидели и поболтали, узнав друг друга получше. Тадзи просто сидел в сторону, явно давая нам пообщаться между собой. Мы же в основном говорили обо мне, так как Ирина и Зиновия жили в церкви, и у них было не очень много историй из жизни. Хотя скорее всего им просто было очень интересно послушать про мою жизнь. После этого мы попрощались, но перед уходом я дал Ирине и Зиновии по простому амулету, с помощью которого они могли позвать меня на помощь. Меня же ждал ад и дикие демоны. После той стычки я понял, что могут очень сильно поднять свою силу на их убийстве. В аду их много, никто не удивится их массовым смертям, да и к тому же их 3 характеристики были почти равномерны, хотя и был небольшой перекос в тело. Прошло около месяца с начала моей охоты на диких демонов, и как я и думал, это было очень продуктивно. Хотя с них я и не получал никаких особых способностей, Но вот характеристик было очень много. Таким стал мой статус всего после месяца охоты на них. Имя. Даниэль Гааб Даркнес. Расы. Падший ангел. Четыре крыла. Феникс ограничено. Высший демон. Глава рода Гааб. Шесть крыльев. Священные механизмы. Глаз прозрения. Мана. 167500, 167500, 7450 в час. Прана. 151520, 151520, 7576 в час. Ментальная энергия. 158240, 158240, 7912 в час. Энергия души. 173040, 173040, 8652 в час. Демоническая энергия. 248900, 248912, 1560 в час. Божественная энергия. 58740, 58740, 2750 в час. Элементальная энергия. 000. Тело. 3788. Разум. 3956. Душа. 4326. Все мои характеристики увеличились примерно в 2 раза, а тело вообще почти в 6 раз. Но из-за быстрого поднятия силы у меня немного уменьшился контроль над этой силой. Демонической же энергии у меня сейчас очень много. Я смешиваю ее с обычной маной и получаю темный огонь, который наносит больше урона, чем огонь или тьма по отдельности. Конечно, не Аматерасу из Наруто, но через пару лет по силе будет не очень от него отличаться. И сейчас я, наконец, был готов для битвы с Вальбургой. Хотя она и владелец Лангина, она еще не научилась идеально им управлять и не владеет крушителем баланса. Но ее огонь все равно очень опасен. Но сейчас я по силе был на уровне пикового десятикрылого ангела, вроде Кокобеля. Хотя сам Кокобель скорее всего смог бы меня победить просто с помощью опыта, но вот убить меня не смог бы и Азазель. Магия пространства рода Гааб это просто сплошной чит, но только если у тебя есть много энергии. У Наоки было слишком мало демонической энергии, что и стало причиной его смерти. А еще он не догадался уйти в самом начале битвы. Если бы он так сделал, я бы его уже не поймал. Я одел свой костюм и приготовился. Все мои резервы энергии были полны, а сам я полон сил. Пора, наконец, выйти против по-настоящему сильного противника, владельца Лангина, артефакта, способного убивать богов. В данный момент Вальбурга была на задании в Норвегии, где должны была уничтожить один клан магов. Я телепортировался туда, и сразу же заметил огромный горящий особняк. И та, кто его поджег, тоже заметила меня. И кто это тут? А-а-а, да это же Жильдере, знаменитый убийца магов. И похоже, ты пришел сюда по мою душу, сказала довольно симпатичная девушка примерно 20 лет, смотря на меня. Я решил не разговаривать с будущим трупом и сразу напасть. Просто создал огромный шар из темного пламени и запустил в нее. Ты серьезно? Решил атаковать меня огнем? Ахахахах, как это мило, сказала она, легко уклонившись от моей атаки и послав в меня огромный вал огня. Это уже было серьезно. Я создал щит из света, с помощью которого защитился от ее атаки, но потратил на это слишком много божественной энергии. Решив не мелочиться, создаю огромного феникса из темного пламени и запускаю в нее. От этого так просто не уклониться, и она, похоже, это тоже поняла. Она создала небольшой кокон из пламени для защиты, но он не защитил ее полностью. «Ты, я убью тебя, тварь, ты нашел себе не того врага», — крикнула она, когда пламя развеялось. Я увидел, что моя атака немного подпалила ее одежду и оставила на руках ожоги, которые из-за темных миазм должны были приносить ей просто адскую боль. И похоже, из-за этого она разъярилась и стала задействовать всю свою силу. Вся ближайшая территория мгновенно покрылась огромным количеством пламени. И хотя я защитился щитом, это пламя было намного сильнее предыдущего, из-за чего мой щит поглощал огромное количество божественной энергии. Ее хватит только на минуту поддержания щита, а потом он просто исчезнет. Значит, мне нужно поторопиться с ее убийством. Я сразу же создал около 10 фениксов из темного пламени, но на этом я не остановился и создал вдобавок к этому несколько лучей света и пространственных лезвий, которыми я атаковал свою противницу. Эта атака ранила ее еще сильнее и оставила ее без одной руки, которую удачно срезал пространственный клинок. «А-а-а-а, ненавижу, ненавижу, сдохни уже», снова закричала она, и в этот раз сосредоточила весь огонь в округе на мне. «Блядь», сказал я, когда разрушился мой барьер из света. Огонь уже начал покрывать меня, причиняя мне ужасную боль, когда я резко создал ударную волну из темного пламени, которая откинула от меня огонь моей противницы и дала мне возможность телепортироваться за спину заклинательницы. После этого я не стал терять свой шанс и сосредоточил огромное количество маны и почти половину своего резерва энергии души в копье тьмы, которое и направил в нее. Скорость копья была огромной, и от него было почти невозможно уклониться, но Вальбурга в последний момент все-таки немного отклонила свое тело, и копье попало ей не в грудь, а в живот. Но вот только это не спасло ей жизнь, а лишь продлило ее мучения. «Надеюсь, что ты сдохнешь очень мучительно, тьфу, мразь», — сказала она, повернувшись ко мне и выплюнув немного своей крови. После этого она упала на землю, но все еще оставалась жива. Какая поразительная воля к жизни. Я спустился к ней и подошел поближе. Вальбурга уже не проклинала меня, а лишь плакала, попутно выхаркивая свою кровь. Но спустя еще полминуты она все-таки не выдержала и умерла. Очень жалкая смерть для такого могущественного мага. Еще несколько часов назад она была могущественной ведьмой и владельцем одного из сильнейших в мире артефактов. Могла решать, кому жить, а кому умереть. Вызывала у миллионов людей восхищение и страх. А сейчас она просто сдохла, как жалкая шавка, захлебываясь в крови и слезах. Ироничненько. Но это говорит мне лишь о том, что насколько бы ты ни был силен, всегда найдется кто-то сильнее. Нужно жить, зная это, и никогда об этом не забывать. Именно поэтому я и стремлюсь в силе. Я просто не хочу, так же как она, умереть, захлебываясь кровью и слезами. И методы достижения силы меня не волнуют. Я добьюсь могущества, чего бы мне это ни стоило, сказал я, смотря на труп Вальбурги, и приступил к поглощению ее души и механизма. Я быстро поглотил ее душу, на переваривание которой мне нужно 4 дня, и эти 4 пройдут для меня быстро. Я лежал в своей кровати и ждал окончания переваривания души Вальбурги. Оставались считанные секунды. Зачем мне это? Все просто, я хочу поглотить ее артефакт, пока он не перешел другому человеку. Испепеляющий гимн – это артефакт собственной волей, способный самостоятельно выбирать себе владельца. Именно поэтому я хочу попытаться поглотить его, но только не полностью, а лишь ментальную его часть, разум и волю самого артефакта. Только так я смогу пользоваться им, не боясь потери. И вот, отсчет закончился, и почувствовал внутри себя новый священный механизм. Я сразу же направил в его сторону свою силу поглощения и сосредоточился на его разуме. Я не хотел поглощать его всего, я хотел поглотить лишь его часть, и моя сила отреагировала на это. Она поглотила его, оставив сам артефакт нетронутым. И я увидел, сколько времени он должен перевариваться, 3 месяца и 8 дней. Это меньше, чем я ожидал. Прекрасно. Я снова стал сильнее. Эти 3 месяца я решил потратить на отдых и провести побольше времени с тоской. Мы с ней путешествовали по всему миру. Были в Египте, Америке, Англии, Италии, Китае и даже Бразилии. Последним пунктом нашего путешествия я выбрал Россию, где мы навестили парочку друзей и провели немного больше времени. Также мы с тоской были в том самом кафе в Италии, где я обедал с Зиновией и Ириной, и встретили там юных экзорцисток. Мы с тоской решили поужинать, и я телепортировал нас в одно из моих самых любимых кафе. Это было только начало нашего путешествия, и мы сами только приехали в Америку. Когда мы зашли в кафе, я попросил официанта подготовить нам столик, когда услышал знакомый голос. «Даниэль, привет!» — прокричал мне кто-то из другого конца кафе. Обернувшись, я увидел Ирину и Зиновию, которые, похоже, тоже пришли поужинать сюда после миссии. Думаю, тут кормят явно получше, чем в церкви. Я дал знак официанту и, взяв тоску за руку, отправился к ним. «Привет, девочки, давно не виделись», — сразу же сказал я, подойдя к ним. «Привет, а кто это с тобой?» — поздоровалась со мной Зиновия и показала рукой на тоску. «Ах да, вы же не знакомы. Тоска, знакомься, это Ирина и Зиновия, экзорцистки, которым я однажды спас жизнь. А это Тоска, моя девушка», — представил я девушек друг друга, немного замявшись в конце. Все-таки я не хотел говорить им пока, что у меня есть девушка. Это немного усложнит их соблазнение. «У тебя есть девушка? Ты не говорил нам об этом», — сказала немного посмурневшая Зиновия, посмотрев на Тоску. «Да, есть. Впрочем, если вы тоже претендуете на Даниэля, то я не буду против этого. Даниэль изначально планировал создать гарем, поэтому я всегда была готова к тому, что мне придется делить его с кем-то еще», — сказала до этого молчавшая тоска, повергнув своими словами в шок всех остальных. Даже я был шокирован, она, конечно, говорила, что будет не против гарема, но я не думал, что она чуть ли не сама будет приглашать девушек в него. Нет, что ты такое говоришь, мы, служители Бога, поэтому никогда и не думали о таком, поэтому хватит говорить об этом. Давайте я лучше расскажу вам одну смешную историю, которая произошла с нами на прошлой миссии. Смутилась Зиновия и сразу же перевела тему. Ирина же тоже покраснела и посмотрела на меня. Пока Зиновия рассказывала различные истории, за столом была довольно неловкая атмосфера. И только когда нам принесли еду, мы вновь разговорились. После Зиновии, свои истории решили рассказать и мы. Я рассказал, как мы с тоской путешествовали, а тоска рассказывала о своей школе и увлечениях. Мы проговорили так около часа, а потом разошлись. После этого мы с тоской еще несколько раз встречались в этом кафе с Ириной и Зиновией, и каждый раз мы становились все ближе друг к другу, и наши отношения уже вполне тянули на близких друзей. Но, все когда-нибудь кончается, так же, как и кончилось наше путешествие, а вместе с ним и переваривание души артефакта. Я снова сидел на своей кровати. Полчаса назад артефакт переварился до конца, и я решил проверить свои новые характеристики. Имя. Даниэль Гааб Даркнес. Расы. Падший ангел. Четыре крыла. Феникс ограничено. Высший демон. Глава рода Гааб. Шесть крыльев. Священные механизмы. Глаз прозрения. Испепеляющий гимн. Мана. 357 800 357 817 300 в час. Прана. 169 560 169 568 478 в час. Ментальная энергия. 453 840 453 840 22 692 в час. Энергия души. 261 880 261 880 13 094 в час. Демоническая энергия. 248 900 248 900 12 560 в час. Божественная энергия. 58 740 58 742 750 в час. Элементальная энергия. 000. Тело. 4239. Разум. 11346. Душа. 6547. Это просто за гранью реальности. За Вальбургу мне перепало довольно много характеристик, но вот с поглощения разума артефакта я получил очень много очков. Жаль, что только разума, да и по ощущениям я поглотил только около 50% его очков разума. Но это уже огромное усиление. И теперь я смогу приступить к убийству последней цели. Наверное, ее убийство и поглощение души оттягивали последние остатки моей совести. Но больше ждать нельзя. Ради силы я должен задавить в себе всю жалость и милосердие. Я открыл шкаф и достал оттуда свой костюм и надел его. После этого я накинул капюшон и надел на лицо черную маску. Взяв со стола свой кинжал, я прикрепил его к поясу. Подготовившись, я вышел из дома и пролетел небольшое расстояние на своих крыльях, прежде чем телепортироваться в Трансильванию. В этот раз я решил использовать все свои навыки по максимуму. Несмотря на то, что я в большинстве своем владею силами, заточенными на разрушение, у меня есть способности к скрытности, а именно магия иллюзии и магия пространства. Обычную магию иллюзии вампиры бы смогли с легкостью раскрыть, но вот в связке с магией пространства я почти неуловим. Я легко почувствовал ауру Лагина и сразу же пошел за ней. Она находилась в подземных этажах замка вампиров. И что странно, возле комнаты принцессы вампиров и владелицы Лангина не было даже охраны. Но мне это только на руку. Я аккуратно зашел в комнату и увидел спящую девушку моего возраста. Немедля, я мгновенно отрезаю ей голову и поглощаю ее душу. После этого я быстро сжег ее тело и также тихо ушел. Это было даже слишком просто. Намного проще, чем я ожидал. И до конца переваривания ее души мне нужно 11 дней. Странно. На Вальбургу нужно было меньше времени, хотя она была сильнее. Пока длилось переваривание, я занимался охотой на падших ангелов. Мне нужен был ритуал извлечения священных механизмов. Все-таки нужно сделать своих союзников сильнее. Несмотря на то, что я зачистил около 5 баз падших ангелов, я не смог получить ритуал извлечения. Но вот я прервался из-за того, что прошло время переваривания души. Пора посмотреть свой статус. Имя. Даниэль Галаб Даркнес. Расы. Падший ангел. Шесть крыльев. Феникс ограничено. Высший демон. Глава рода Галаб. Восемь крыльев. Высший вампир. Священные механизмы. Глаз прозрения. Испепеляющий гимн. Святой Грааль. Мана. 357 800 357 817 300 в час. Прана. 182 680 182 689 134 в час. Ментальная энергия. 456 640 456 640 22 832 в час. Энергия души. 269 360 269 360 213 468 в час. Демоническая энергия. 248 900 248 900 12 560 в час. Божественная энергия. 58 740 58 740 2750 в час. Элементальная энергия. 000. Тело. 4567. Разум. 11416. Душа. 6734. Вот и все. Характеристики не особо повысились, но теперь у меня есть целых два лангена, а значит, что подготовка к главному блюду закончилась. Пришло время для поглощения Драйга, одного из сильнейших драконов этого мира. Уровни силы. Очки силы – это сложение всех характеристик. То есть очки силы равно тело плюс разум плюс душа. Обычный человек – 15 очков силы. Среднестатистический маг – 200 очков силы. Ангел падший ангел демон с два крыльями – 300 очков силы. Ангел падший ангел демон с 4 крыльями – 700 очков силы. Ангел падший ангел демон с 6 крыльями – 2000 очков силы. Ангел падший ангел демон с 8 крыльями. 5000 очков силы. Ангел падший ангел демон с 10 крыльями. 10000 очков силы. Ангел падший ангел демон с 12 крыльями. 25000 очков силы. Сверхдемоны верховный ангел глава падших ангелов. 50000 очков силы. Среднестатистические якаи. 500 очков силы. Главы якаев. 30000 очков силы. Среднестатистические вампиры. 500 очков силы. Главы вампиров. 20000 очков силы. Среднестатистические боги. 40000 очков силы. Верховные боги. 60000 очков силы. Короли драконов. 50000 очков силы. Императоры драконов. 150000 очков силы. Боги драконов Тригикса. 1 000 000 очков силы. Глава 8. Поглощение дракона. Но перед тем, как идти к дракону, я решил все-таки выполнить одну из своих старых идей и поглотить душу настоящего феникса. Найти местоположение фениксов было нетрудно. Я выяснил, что они обитают в основном в Китае и Индии. По силам они не так уж и сильны. Главное их преимущество – это почти полная неубиваемость. По силам же обычные фениксы равнялись демонам с 4-6 крыльями. Сильнейшие же представители фениксов были равны 12-крылым демонам. В общем, ничего опасного для меня. Порыскав пару дней в Китае, я все-таки нашел одну довольно большую стаю фениксов в одном горном хребте. Сильнейший феникс был слабее меня, но не сильно. Вот только мне эти фениксы были не очень опасны. Я просто на полной скорости полетел в сторону сильнейшего, попутно формируя в руке концентрированное копье тьмы. Подлетев, я воткнул его в феникса, и пока тот не успел отрегенерировать, просто поглотил его душу, перед этим вырвав ее с помощью Святого Грааля. Я увидел, что ее переваривание будет длиться всего 6 часов, поэтому просто поймал всех остальных фениксов в сети с тьмы и стал ждать. Спустя 6 часов я поглотил душу следующего и снова стал ждать, только в этот раз уже меньше. Через 3 дня я поглотил души остальных 72 фениксов и отправился в Куа. Я уже знал, где именно находится дом Иссе, поэтому спокойно нашел его и вошел внутрь, конечно же, под невидимость. Сейчас было около часа ночи, поэтому мне ничего не мешало. Пройдя в комнату Иссе, я встал напротив его кровати и сосредоточился на своей силе поглощения. Вот только я направил ее не на Иссе, а на то, что находится внутри него. Повышающий механизм с душой императора драконов. Поглощение прошло даже как-то обыденно. Но вот время переваривания говорило мне о том, что все все-таки удачно удалось. Ровно 689 дней до окончания переваривания, то есть переваривание закончится примерно за месяц до канона. Идеально. Я даже успею освоиться с новыми силами. Ну а сейчас меня ждала обыденность. Я снова учил тоску магии и пытался создать новые заклинания. К тому же теперь у меня был и резерв элементальной энергии, которую я мог вплести в свои заклинания. Но в отличие от прошлого, сейчас мое времяпровождение стало немного насыщенней. Теперь я иногда ходил в рейды на падших ангелов и диких демонов. Также мы с тоской стали чаще бывать в нашем любимом кафе в Риме. И там мы могли встретить Зиновию и Ирину, с которыми всегда могли приятно поговорить. Наши отношения с тоской тоже продвигались довольно быстро, но мы еще не занимались сексом. Я решил, что мы еще слишком молоды для этого, так что подождем с этим примерно до начала канона. Так и продвигались мои дни, пока я не нашел ритуал извлечения священных механизмов. Падшие хорошо его прятали, но от меня ничего не спрячешь. И когда я его нашел, то смог даже немного улучшить. Теперь ценой души бывшего владельца священный механизм подстраивается под нового, и с его использованием почти не возникает никаких проблем. Я даже нашел несколько священных механизмов, которые мог бы пересадить своим союзникам. 1. Дух яда – священный механизм, способный создавать яды и управлять ими. Его сила зависит от количества поглощенных им ядов. 2. Копье тьмы – копье, усиливающее магию тьмы и силу атаки. Его сила зависит от мастерства в магии тьмы и количества маны. 3. Корона ясности увеличивает обучаемость, реакцию и скорость мыслей. Также дает шестое чувство, с помощью которого можно чувствовать опасность. Сила увеличивается постепенно, со временем. 4. Кровопийца – меч, который становится сильнее, вытягивая кровь у своего хозяина и его жертв. 5. Доспех света – уникальный барьер в форме доспеха, который полностью защищает владельца механизма. Сила зависит от количества и качества энергии. 6. Крылья ястреба – крылья, позволяющие очень быстро летать и улучшающие скорость и реакцию. Сила зависит от физической подготовки хозяина. 7. Сущность воздуха – священный механизм, который позволяет напрямую управлять воздухом и усиливает атаки воздухом. Зависит от количества и качества энергии. Я уже поймал владельцев всех этих механизмов и поместил в искусственную кому. Сейчас я думал, кому какой механизм больше подойдет. Но скорее всего тоске я отдам сильнейший из этих механизмов – корону ясности. Май больше всего подойдет копье тьмы. Алексу я дам доспех света, Адаму – крылья ястреба, Кристине – сущность воздуха, а Кириллу – кровопийцу. Дух яда останется мне, хотя он мне и не особо нужен, скорее подойдет, как способ выработать неуязвимость ко всем существующим ядам. Но его я поглощу своей способностью, когда она перезарядится. Этот ритуал также оправдает все остальные мои способности. Спустя 2 недели я начал ритуалы, с помощью которых и передал все священные механизмы своим союзникам. С короной ясности тоска станет еще сильнее. Уже сейчас она по силе на уровне 8-крылого ангела. С помощью своего барьера она сможет временно заблокировать даже атаки 10-крылого. В будущем она станет настолько сильна, что с помощью барьера сможет выдерживать атаки сильнейших из ныне живущих. Ее изначальный священный механизм довольно прост. Он увеличивает защиту с каждым видом защитного барьера, который сможет создать тоска. Ну и конечно же, чем больше маны, тем лучше защита. В связи с усилением своих союзников, я решил не ходить пока на охоту и заняться тренировками своих друзей. Но сами тренировки не занимали у меня много времени, да и были довольно скучными, поэтому я решил найти себе хобби. Им, конечно же, стало чтение манги и разнообразных книг. Но вот только когда я начал искать интересные произведения, то понял, что в этом мире просто нет ни одной книги или манги из моего мира. И это дало мне одну гениальную идею. Из-за огромного значения характеристики разума моя память стала почти абсолютной, и я мог вспомнить все книги, которые читал в своем прошлом мире. Сначала я решил выпустить книги, которые набрали огромную популярность в моем прошлом мире и стали почти что классикой. Это были «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Песнь льда и пламени». И после выпуска этих произведений, они сразу же стали очень популярны. Виной этому стало не только качество самих книг, но и повсеместная реклама, которую я заказал на деньги, которые у меня скопились за годы истребления всякой нечисти. После такого успеха, я решил вспомнить все книги, которые становились популярными в моей прошлой жизни, и выпустил сразу 12 книг. «Маленький принц», «Код да Винчи», «Лев», «Колдунья и платяной шкаф», «Война и мир», «Унесенные ветром», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», «Граф Монте-Кристо», «Преступление и наказание», «Крестный отец», «Портрет Дориана Грея», «Зеленая миля ПА». Я прочитал большинство из этих книг, а две взял просто из топа лучших книг в мире, но по сути все эти книги популярные и почти все должны их знать. Большинство из этих книг также добились огромного успеха, некоторые больше, а некоторые меньше. Я писал все книги под псевдонимом Darkness и не сильно скрывал лицо. Конечно, моего портрета не было в открытых источниках, но при желании его можно было легко найти. Мои работы буквально всколыхнули мировую общественность, они все набрали такую популярность, что меня уже называли лучшим писателем в мире. И мне даже стало немного неловко из-за того, что все это написал не я. Но я все равно продолжил переносить книги известных авторов моего мира в этот. Следующим я решил уже переписывать все книги определенных авторов, которые я вообще знаю. Начал я со Стивена Кинга, потом Артур Конан Дойл, Александр Дюма, Жюль Верн, Уильям Шекспир, Герберт Уэллс, Джон Рональд Руэль Толкин, Лев Толстый, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Виктор Гюго, Иван Гончаров, Говард Филлипс Лавкрафт. Я уже просто вошел в раши несколько недель подряд, почти ни на что не отвлекаясь, писал все, что я вообще помнил. В итоге я написал всего лишь 63 книги, что было всеми книгами этих авторов, которые я прочитал и которые мне, так или иначе, понравились. После этого я решил выпускать примерно по одной книге в неделю, но после окончания написания книг, мне захотелось также выпустить и мангу. Но вот только тут все было сложнее, поэтому я нанял команду профессиональных художников и мангак для помощи. Благодаря моему уже известному имени мне было очень легко это сделать. Я решил сначала выпустить самую классику, а это были Наруто, Блич, Гинтама и Хвост Феи. Они были довольно большие и продаваемые в моем прошлом мире. Но рисование манги оказалось намного сложнее, чем я думал. Несмотря на известных художников и мангак, я должен был указывать всем им, как выглядит каждый персонаж, локация или предмет. И хотя это было легче, чем рисовать все вручную, все равно занимало много времени и нервов. Написав несколько томов, я также начал рисовать и другие известные работы. Стальной алхимик, Ганс, Трика, Бакуман, Репетитор Киллер Реборн, Красавица-воин Сейлор Мун, Тетрадь Смерти, Токийский Гуль, Обещанный Неверленд, Маги, Лабиринт Волшебства, Класс Убийца и еще несколько. После этого я потихоньку начал уменьшать количество помощников, пока не остался один. Мой навык рисования манги был уже на достаточном уровне, чтобы делать все одному. Мангу я выпускал уже медленнее, но выходило по несколько томов в месяц. Спустя какое-то время я почти закончил все свои работы и решил проверить то, что уже давно хотел, а именно найти родовой особняк Дамагаап и посмотреть, смогу ли я войти в него. На это дело я решил пойти один, потому что ад был слишком опасным местом для моих друзей. Я сразу телепортировался на территорию, которая раньше принадлежала роду Гаап, а сейчас за исключением самого родового особняка вся территория принадлежала Люциферу. Осмотревшись и поняв, где именно находится особняк, я пошел в его сторону. Что удивительно, по дороге я не встретил ни одного демона. Судя по всему, эту территорию даже не охраняли. Но вот когда я почти дошел до особняка, то понял, почему тут не было охраны. Вокруг особняка был огромный барьер, работающий на магии пространства. Прямо в Вастхе иногда открылись разнообразные порталы и мини-черные дыры, а также по воздуху летали невидимые нити, сделанные с помощью пространственной магии. Барьер был настолько хорош, что даже Люцифер бы не смог просто так через него прорваться. Скорее всего, его бы просто распылило по вселенной, и никакая бы регенерация не помогла. Но вот как только я приблизился, мне не нужно было даже использовать магию пространства, потому барьер сам открыл для меня дорожку, ведущую внутрь.